Если бы ты только знал, как я тебя люблю. Мы тоже тебя любим, — ответил папа. Вот уж действительно, если бы он только знал, как много значило для Шарлотты, скажи он ей не мы, а я тоже тебя люблю. Шарлотта все махала рукой, и мама махала ей в ответ через открытое окно пикапа, пока бедный, жалкий, храбрый грузовичок с пластиковой крышкой не скрылся в тени деревьев. Когда его совсем не стало видно, Шарлотта повернулась и побрела к воротам каменной крепости, которой предстояло стать ее домом. Чувствовала она себя как никогда одинокой. Навстречу через высокий арочный вход шли двое студентов, парень и девушка, скорее всего, тоже первокурсники. Они прошли мимо, о чем-то оживленно болтая. Арка, ведущая к университетской площади, была такой длинной и высокой, что их голоса эхом отражались от каменных сводов. Интересно, эти двое были знакомы раньше или успели подружиться уже здесь, в этот самый первый день? «Меня зовут Шарлотта Симмонс. Ты необыкновенная, ты одна такая, ты Шарлотта Симмонс». Маме и мисс Пеннингтон всегда удавалось совместными усилиями внушить ей хотя бы необходимый минимум уверенности в себе. Не без сомнений и трудностей она все же могла противостоять зависти одноклассников Валли Ганни-Хай, их нежеланию принять ее в свой круг. Пусть они считали ее не продвинутой и не крутой, но она сумела пойти своим путем, и ей удалось добиться того, о чем никто из них не мог даже мечтать — взять первую настоящую высоту в своей жизни, поступить в один из лучших университетов мира. И теперь ее уже никто и ничто не сможет сломить или остановить. Ничто. Если ей суждено всего в жизни добиваться самой, без чьей-либо помощи и поддержки, значит, она сама всего добьется. И все-таки, Господи, как же ей было одиноко. Беверли, оказывается, вернулась в комнату 516 раньше Шарлотты. Девушки быстро решили, кому какая сторона комнаты достанется, тем более, что делить тут было нечего. Обе стороны были абсолютно одинаковые, одинаково голые, пустые и обшарпанные, так что они начали стереть постели и распаковывать багаж. Ну и ну. Сколько же у Беверли всего? Свой компьютер, факс, телевизор, холодильник, микроволновку и остальную электротехнику она пока что оставила в коробках посреди комнаты, но зато распаковала столько обуви, сколько с точки зрения Шарлотты ни у какой девушки и быть не могло, по меньшей мере дюжину пар, а также не менее дюжины свитеров, в основном из чистого кашемира, юбки, блузки, куртки, джинсы. У Шарлотты не было даже самого маленького электроприбора из множества тех, что имела Беверли. Что касается компьютера, вещи в Дюпонте совершенно необходимы. Шарлотте приходилось рассчитывать только на компьютеризированные рабочие места в читальном зале главной библиотеки университета. Такая возможность упоминалась в присланной из Дюпонта брошюрке для первокурсников. Обуви у нее была, конечно, не дюжина пар, а намного меньше. Три, если говорить точно, мокасины, жесткие кожаные сандалии, Реджина Кокс называла их сандалии Иисуса, и те кеды, что были на ней сейчас. Беверли общалась с Шарлоттой явно лишь в силу необходимости. В том, что и как она говорила, не было ни малейшего намека на какой-либо энтузиазм, ни малейшего желания поделиться с другой девушкой, новой соседкой, приехавшей, к тому же, из другой части страны, своими переживаниями по поводу того приключения, которое им предстояло, 4 года учебы в прославленном университете. Обращаясь к Шарлотте, она говорила вроде бы дружелюбно, но совершенно определенно сохраняла дистанцию. Сразу было ясно, будучи девушкой воспитанной, она проявляет интерес, не более того. Например, когда Шарлотта вполне искренне сказала, что было бы очень здорово пройти указанный в Дюпонском каталоге специальный интенсивный курс французского языка, Беверли заявила, что французы в наше время до того не любят американцев, что это просто витает в воздухе, как только начинаешь с ними общаться. И вообще, французы в основном ужасно скучные.